Песенка земли. Солнце так сильно греет, от земли идет пар. Куда летит он выше и выше? Вон, смотри. Ведь это он стал облачком белым блестящим. И облачко уходит вглубь, тает в голубом небе. Оно совсем улетело далеко. Может быть, опять вернется. А какая славная травка! Маленькая, чистая, зеленая. Только всего 3 дня. Назад тому 3 дня везде была голая земля. Но она вскормила, вспоила зерно. Она напоила все корешки всех травок, кустов, деревьев, вспоила их чистой водой из снега, из теплого весеннего дождичка, и все пошло расти и зеленеть, травка, кусты, деревья. А птицы? Посмотри, сколько прилетело больших птиц и маленьких птичек. Вот ходят по пашне грачи с белыми носами. Они кричат «карр, карр» и роются в черной земле. Вот летит и щебечет ласточка, хорошенькая ласточка. Она прилетела к нам из далеких земель, из заморских стран. Везде по кустам и лугам налетело множество веселых маленьких птичек, зеленых чижей и желтых овсянок, красногрудых чечеток и пестрых скворцов. Ах! Как все они свистят, пищат, чирикают, и все веселы, все радуются и порхают на солнце. А там вон, высоко-высоко, из самой синей глубины синего неба летят к нам журавли и звонко курлычут. А там уж неизвестно откуда, как будто от самого солнца, несутся звонкие веселые песни и трели. Вон, посмотри. Из домика вывели маленькую хорошенькую девочку. Бедная девочка больная. Ее за руку ведет няня, ее прежняя кормилица, а подле нее идет мама. И садят маленькую девочку на теплый ковер на лужайку. «Мама», — говорит она, — «как хорошо здесь мне на чистом воздухе, под теплым солнышком! Как все здесь весело! Светлые облачка плывут в голубом небе. Везде такая отличная бархатная зеленая травка и белые цветы. Не рви их, милая мама! Они так весело смотрят на солнце, и солнце на них. А сколько маленьких птичек, и как они все поют и щебечут, милые птички. Но отчего это, скажи мне, милая мама? Отчего я слышу, как будто отовсюду, и с неба, и с лугов, и с цветов, кто-то поет чудную песню? И в моей больной груди так сильно раздается эта прекрасная песня. Это земля, — говорит мама. Эта земля поет свою песенку. И девочка наклоняется к земле и слушает. А маленькое сердце у ней бьется в груди. И слышит девочка, как говорит ей земля. Ты моя. Маленькая, хорошенькая девочка, ты моя. Я вскормила, вспоила тебя. Я дала твоей кормилице и трав, и кореньев, и хлеба, и мяса, и всяких плодов. Все, что она ела, все я дала ей. И все она отдала тебе в своем молоке. Я всех кормлю, когда солнце меня греет. И мне так тепло, так хорошо под теплым солнышком. Ты моя маленькая хорошенькая девочка. Крепко задумалась девочка над тем, что сказала ей земля. Долго думала девочка. Наконец мама говорит ей: «Пойдем в комнаты. Тебе нельзя быть долго на воздухе, он вреден тебе. Это весенний воздух». И увели маленькую девочку. Одни шли за днями и становились все длиннее и длиннее. Только что смеркнется и не погаснет еще вечерняя зорька, а с другой стороны неба занимается уже новая зорька. И снова всходит красное солнышко. И жарче. Ярче светит и греет оно светлое солнце. Вся земля точно принарядилась и убралась зеленью и цветами. Маленькая девочка как будто совсем выздоровела. Она бегает веселая, розовая, по лугам и рощам. Она слушает, как громко поют соловьи и кукуют кукушки, сколько всяких цветов цветет по полям и лугам, и высокая рожь качает свои колосья, точно кланяется маленькой девочке, и бегут по небу синие тучки, все выше и выше. Синее и темнее становятся они, и вот блеснула молния и ударил. Загремел, загрохотал гром. А какой дождик полился! Запрыгал, забарабанил по крыше, по листьям, по лужам. Пронеслась тучка. Снова выглянуло солнце и заблестела яркая разноцветная радуга. Лес и луга умылись. Листки так весело сверкают на солнце, и птички, маленькие птички, снова запорхали, запели, защебетали. Все блестит, светит, сияет, радуется. — Мама, — говорит девочка, — эта земля поет свою песенку. — Я дала дождь, — говорит земля, — солнце нагрело меня. И пошел от меня пар в небо, и он стал облаками, а облака стали тучей, и она пролила с дождем. Что я даю, то опять получаю. Устало, наконец, светить солнышко. Рано оно ложится спать, поздно встает. Короче становятся дни. И длиннее холодные темные ночки. Сколько зато ягод в лесу, сколько всяких грибов. Поспели яблоки, вишни и груши, созрели арбузы и дыни. Холодно и сыро на дворе, холодно в комнате. Опять стала больна бедная маленькая девочка. И не выходит уже больше из комнаты. Солнце прячется в серые тучи, а они все ближе и ближе опускаются к земле. И дождь, дождь без конца. Он стучит в окна, и они горько плачут. Слезы бегут, бегут по ним в три ручья. А ветер так и злится, холодный ветер. Он свистит, гудит, плачет и воет, и вихрем несется по опустелым полям, по голым лесам. И чутко прислушивается девочка к гулу ветра, и слышится в нем голос земли. «Я лечу, я несусь на невидимых крыльях, на крыльях могучих. Я лечу и кружусь в пустынях безграничных. Я стремлюсь. Куда? Сама я не знаю. Ночь и день, зима и лето, горе и радость, жизнь и смерть. Все мелькает на мне в быстром круговороте, все летит мимо, мимо. И остается только то, что не может исчезнуть. «Мама», — говорит девочка, — «слышишь, как что-то ноет и плачет у меня в груди?» Эта земля поет свою песенку.